Одни взрывали, долбили мерзлую землю, готовя пологий спуск к реке, другие наращивали тонкий еще лед, третьи несли и везли из населенных пунктов бревна и доски разобранных домов, заборов, сараев, делая поверх льда настил, а на него укладывали шпалы, тянули рельсы. Несколько тысяч человек без отдыха трудились на широком просторе Иртыша сначала при тусклом свете холодного ноябрьского дня, а затем при свете костров. А руководил всей этой работой молодой комиссар, разом решавший все сложности. Сюда подбросить людей, здесь поднажать именем революции. Переправить состав по льду ответственность за это взялся бы далеко не каждый. И ведь не простые вагоны, а тяжеловесные, обшитые стальными плитами, с пушками и пулеметами. Под таким грузом гранит раскрошится. Первым буквально-таки на руках спустили с берега паровоз. Медленно катился он через реку. Угрожающе потрескивали бревна. Но лед выдержал. Один за другим перекатили через Иртыш вагоны и вновь собрали состав. Вся эта операция заняла ровно сутки. Бронепоезд «Грозный» пошел на Омск к месту боя, а следом двинулись по настилу другие поезда. Иосиф Виссарионович с интересом выслушал эту историю, задал несколько уточняющих вопросов. Сам-то ведь он не воевал на Урале и в Сибири, не сблизился ни с кем из восточников. А в этот раз произнес удовлетворенно: «Нам расписывают заслуги Тухачевского, Блюхера, Убаревича, а простые люди остаются в тени. Чапаев, Конев – вот кто истинные герои, вот кто обеспечил победу над Колчаком». Ну, Чапаева, как известно, не было в живых, а с Коневым Иосиф Виссарионович встречался на партийных съездах, раз или два прилюдно высказал ему свое расположение. Вполне естественно, что Иван Степанович быстро шагал вверх по служебной лестнице и чувствовал себя весьма уверенно. По крайней мере, до начала сражений. А когда гром грянул, он, не имея опыта и достаточных знаний, не смог справиться с многотрудными обязанностями командарма. Вернее, не смог хорошо справиться с обязанностями. И это, разумеется, была вина и беда не только Конева, но и многих наших новых командиров и полководцев разных рангов. Какое уж там руководство войсками, разбросанными на огромном пространстве, ведущими бой, находящимися на марше, стягивающимися в районы сосредоточения, если в штабе и на командном пункте 19-й армии целые сутки не видели Конева и даже не знали, где он находится. В штабе Западного фронта сведения о нем были более свежие. На двух машинах выехал в район Витебска, чтобы выяснить обстановку. Сообщение от него не поступало. Известно только, что попал под бомбежку, его разбитый и обгоревший ЗИС-101 видели в придорожном кювете. «Придется мне ехать в Витебск», — сказал я, не испытывая никакого желания отправиться в опасную неизвестность. «Поезжайте, голубчик». Шапошников словно бы извинялся. «Нужно, мол, что поделаешь? Если найдете Конева, передайте просьбу вернуться в Рудню для выполнения прямых обязанностей. И при любой возможности связывайтесь с нами, мы крайне нуждаемся в точных сведениях. Где немцы, какие у них замыслы, мы лишь предполагаем». В штабе Западного фронта еще не знали, что вражеские танки быстро идут на Смоленск. 15 июля они появятся на окраине города. Начнется продолжительная и кровопролитная Смоленская битва. Вечером с двумя сопровождающими я выехал на Эмке в сторону Витебска. Немецкие летчики, трудившиеся весь день, видимо, отдыхали. Было много пожаров. С наступлением темноты они, казалось, разгорались все ярче. Шоссе изувечено бомбами, много объездов. На обочинах искореженная техника, трупы коров, лошадей. Навстречу шли толпы беженцев. По полям вдоль шоссе гнали в тыл скот. Отступавших красноармейцев было мало, в основном раненые. Я расспросил их. Оказывается, какой-то генерал под Витебском задерживает отходящие подразделения, танки и артиллерию, ставит их в оборону. Это сообщение успокоило меня. Впереди, значит, есть наши войска. Генералом, который останавливал на шоссе отступавших, оказался никто иной, как Иван Степанович Конев. Впрочем, организацией обороны он занимался накануне, а я разыскал его утром возле Витебска, на холме, где он умело командовал огнем трехорудийной батареи, забыв в упоении боя обо всем другом. Еще бы! Сумели уничтожить несколько вражеских пушек и минометов. Без фуражки, покрытой копотью, в обгорелой одежде, Конев ничем не отличался от других артиллеристов, разве что возрастом. Иван Степанович не сразу понял меня, медленно остывая, отходя от азарта. Достал из кармана носовой платок, хотел вытереть лицо, но платок был черным. Иван Степанович удивленно посмотрел на него, выругался и бросил. Я передал Коневу просьбу Шапошникова. Как можно скорее возвратиться на армейский командный пункт, наладить управление войсками, поддерживать постоянную связь со штабом Западного фронта. Причем сделал это не в той мягкой форме, какая была свойственна Борису Михайловичу, а более официально. И надавил на самолюбие Конева, сообщив, маршал Тимошенко поручил своему заместителю, генералу Еременко, разыскать и возглавить соединение 19-й армии, оставшиеся без руководства, а штаб армии переместить к станции Кордымова. Это подействовало на Ивана Степановича, как красный цвет на быка. Как? Без него распоряжаются его войсками и даже перемещают штаб? Конев был настолько разозлен, что сразу же укатил на полуторке в тыл, даже ради вежливости не предложив мне ехать с ним. Или забыл в спешке, или общение со мной, мое присутствие, не доставляли ему удовольствия. Кстати, обоюдно. Побывав в штабе 220-й стрелковой дивизии, которая вела бой за Витебск, я выяснил там некоторые примечательные подробности, наводившие на размышления. Оказывается, наши отступавшие войска, никем свыше не руководимые, не получавшие приказов, не знавшие обстановки, по инерции проскочили Витебск. Войск было много, они потоком двигались через город больше 2 суток. Были и танки, в том числе тяжелые КВ, и достаточное количество артиллерии. Но никто не командовал, никто не распорядился, чтобы войска заняли выгодный оборонительный рубеж на Западной Двине, имевший очень важное значение. То есть я хочу особо подчеркнуть, на разных участках фронта мы имели достаточно сил для того, чтобы остановить противника, затормозить его продвижение, выбить танки, обескровить пехоту. Но не было дельных руководителей, организаторов. Сумел же генерал Рокоссовский почти в то же самое время по собственной инициативе остановить, сплотить вокруг себя тысячи беглецов, создать из них в районе Ярцево целое воинское соединение, отразить натиск гитлеровцев на важнейшее направление. Имя его тогда сразу зазвучало. Но таких фактов, увы, было немного. Итак, Витебск был покинут нашими войсками, откатившимися столь стремительно, что город почти сутки оставался бесхозным. Впрочем, нет. нашелся какой-то смелый командир, капитан или майор, который создал из местных жителей, из асавиахимовцев, из красноармейцев отряд, равный примерно роте, и занял оборону на западной окраине Витебска.